Привожу этот список, потому что он дает некоторые представления об организации командного состава турецкой крепости того времени. После сдачи комендантом города Миних назначил генерал-майора Хрущева, а генералу Густаву Бирону было приказано возвращаться на Украину с тремя батальонами гвардии и несколькими полками. С ними было уведено 2121 человек, мужчин, женщин и детей, захваченных в Хатине. Младший сын Колчака Паши Селимбей, увезенный в Турцию, был впоследствии офицером у султана. Он умер в 1808 году в чине Хасса Силахсар и похоронен на кладбище в Хайдар-Паша в Стамбуле. Колчак Паша ехал в карете Бирон через Каменец-Подольск, Киев-Петербург. Маркович, Подкарбий, Малороссийский, отметил это в своих записках так. 26 августа 1739 года. Скоро свет дивизии наша рушила в путь. Пленники посредине, Паша ехал в генеральской карете, а при генерале и мы. По странному совпадению, через 180 лет, в 1919 году, из Каменец-Подольска через Хатин, Ставучаны и Черновцы был вывезен из России его прямой потомок, 9-летний мальчик, сын верховного правителя, пишущий эти строки. Отец был тогда в Сибири, мать моя смогла выйти из Севастополя на английском военном корабле и поселилась в Бухаресте. Во времена большевиков и немецкой оккупации она скрывалась с фальшивым паспортом у разных знакомых и в семьях нескольких матросов, которые помогли жене своего бывшего командующего флотом. Моя мать отправила меня в 1918 году к своим друзьям детства, польским дамам, в Каменец-Подольск. Из Бухареста и при содействии начальника английской военной миссии была организована маленькая экспедиция в Хатин. Молодой человек, сын адмирала Федосьева, переправился через Днестр до Каменца, который был в это время во власти зеленых, и вывез меня на извозчике до Днестра. Это был верст 20. Я очень помню переправу через Днестр на маленькой лодке. Солнце только что зашло. Днестр был стального цвета. Его быстрое течение относило лодку влево, где чернели остатки взорванного моста железной дороги. На другом берегу, справа на скале, стояли развалины замка, генуэзская башня и турецкие стены Хатина, те самые, что мой далекий пращур сдал Миниху в 1739 году. После взятия Хатина Миних с армией пошел на Яссы и перешел тот самый пруд, который не принес удачи войскам Петра Великого. Эрнст Миних по этому поводу замечает следующее. Когда отец мой через сию проклятую реку без всяких затруднений переправился, то сие подало ему повод написать в посланный к двору реляции, что он поносный пруд сделал опять честным. Победа Миниха пришла все же слишком поздно. В это же самое время разгромленные турками австрийцы подписали прелиминарии к Белградскому миру. Миниха в Яссах встретил митрополит и местные оставшиеся власти. Митрополит произнес проповедь. Было замечено, что она была на странный текст из Святого Писания. «Господь да благословит вхождение и исхождение свое». Приказ из Петербурга, где решили прекратить войну, повелевал войскам возвращаться в Россию. Это привело Миниха в бешенство, и он послал резкое письмо австрийскому канцлеру князю Лобковичу. С Минихом должен был покинуть Молдавию и Каймакан князь Кантакузин. Так же, как за Петром в Россию ушел князь Дмитрий Кантемир. Через 2 года будет переворот царевны Елизаветы Петровны, свергнувшей правительницу Анну Леопольдовну и ее сына, маленького императора Иоанна Антоновича. Погибнет в Шлиссельбурге и в Холмогорах вся Брауншвейгская династия. Фельдмаршал Миних будет приговорен к четвертованию, но по милости императрицы сослан в Пилым, где проживет все ее царствование 20 лет. Генералы Бироны пострадают вместе со своим братом-регентом. Мемуары графа Эрнста Миниха, сына, из которых я привел несколько цитат, написаны им в Вологде за время его ссылки в назидание детям. По странному стечению обстоятельств, 150 лет после Хатина, в 20-м столетии, Колчаки и Минихи породнились. Одна из прапрабабушек жены адмирала и моей матери была Леонора Доротея Миних, племянниц фельдмаршала. К взятым в плен турецким офицерам русские отнеслись очень благородно. Колчак-Пашак, было сказано выше, ехал в Петербург в общей карете с генералом Бироном. В бумагах кабинет министров императрицы Анны Иоанновны, в то время кабинет министрами были Остерман, князь Черкасский и Волынский, а опубликованных в сборниках императорского русского исторического общества и в архивах Сената, имеются два указа, касающихся Колчака. Вот выдержка из одного из них, датированного 25 декабря 1739 года. Из кабинета ее императорского величества в главную полицейскую канцелярию. По ее императорского величества указу велено взятых в Хотине в плен турского сираскира Колчак-Пашу и с ним несколько турок офицеров привести сюда, которые уж в пути и будут сюда вскоре, и он им для житья потребно отвесть от полиции квартиру на Санкт-Петербургском острове под Литой, где прежние турки поставлены. Очаковский сираскир Ягья-Паша с прочими, а именно двор лейб-гвардии Измайловского полка майора Шилова,